Куда хуже поддельная любовь. Она втемяшила себе в голову, будто страстно по-суинберновски влюблена. И в кого же? В меня. Она что, не могла выбрать кого-нибудь помоложе? Пробовала, ответил Риверс. Да не вышло. Мне поведала эту историю Бьюла, которой она доверилась. Короткий и трагический рассказ о пламенной любви 15-летней девочки к непобедимому юному футболисту и гордости школы, герою 17 лет, она-то выбрала помоложе. Но, к несчастью, в эту пору жизни 2 года представляют собой почти непреодолимую пропасть. Юного героя интересовали только достигшие той же степени зрелости 18-летние, 17-летние, на худой конец хорошо развитые 16-летние. Маленькой, худенькой, 15-летней девчонке вроде Рут рассчитывать было не на что. Она оказалась в положении викторианской девицы низкого происхождения, безнадежно сохнущей по герцогу. Долгое время юный герой вообще не замечал ее, а когда она все-таки заставила себя заметить, он воспринял это как забаву, окончил грубостью. Вот тогда-то она и начала уверять себя, что влюблена в меня. Но если 17-летний оказался недосягаемо возмужалым, почему она переключилась на 28-летнего, почему не на 16-летнего? Тому было несколько причин. Ее отвергли публично, и выбери она вместо футболиста какого-нибудь прыщавого мальчишку, подруги в глаза выражали бы ей сочувствие, а за глаза смеялись бы над ней. Поэтому другой школьник на роль возлюбленного не годился, но у нее не было знакомых молодых людей, кроме ребят из школы и меня. Выбора не оставалось. Коли уж ей приспичило влюбиться, к этому подталкивали произошедшие в ней физиологические изменения, а ее новый словарь превратил любовь прямо-таки в категорический императив, то объектом должен был стать я. Собственно говоря, началось это еще за несколько недель до отъезда Кэти в Чикаго. Я подметил кое-какие предварительные симптомы. Она краснела, погружалась в молчание, неожиданно и без причины. Выходила из комнаты посреди разговора, ревниво мрачнела, если ей чудилось, что я предпочитаю общаться не с ней, а с матерью. А еще были, конечно, любовные стихи, которые она упорно продолжала мне показывать, несмотря на взаимную неловкость. Розы и слезы, ласки и маски, страдания и желания, грудь и жуть, прильнуть, вздохнуть. Пока я читал, она напряженно следила за мной, и это не было обычным беспокойством новичка стихоплета, ожидающего трезвой критики. Это был влажный, выразительный, затуманенный взор преданного спаниеля, Магдалины. Это страшно действовало мне на нервы. Я иногда подумывал, не лучше ли будет всем нам, если я открою Кэти, что происходит. Но в таком случае размышлял я, если мои подозрения не обоснованы, я окажусь в дурацком положении. Если же они верны, у бедняжки Рут могут быть неприятности. Нет, лучше уж помалкивать и ждать, пока ее глупое увлечение пройдет само собой. Лучше продолжать делать вид, будто литературные опусы не имеют ничего общего с действительностью и чувствами автора. Так все и развивалось подспудно, словно движение сопротивления, словно пятая колонна, пока не уехала мать. Возвращаясь с вокзала домой, я тревожно думал, что же случится теперь, когда исчез сдерживающий фактор присутствия Кэти. Ответ был получен на следующее утро. На румяниной щеке, губы цвета переспелой клубники и эти духи, этот аромат дешевого притона. И соответствующее поведение, я, конечно, ожидал и этого, но, как ни странно, на первых порах ничего не произошло. По-видимому, Рут не спешила разыгрывать новую роль. Ей достаточно было лишь наблюдать себя в этой роли. Она довольствовалась приметами и внешними свидетельствами высокой страсти. Надушив нижнее белье, любуясь в зеркале нещадно изуродованным личиком, она ощущала себя новой Лолой Монтес, не стремясь шевельнуть и пальцем, чтобы подтвердить свои притязания на этот образ. А образ этот демонстрировало ей не только зеркало, тут замешалось и общественное мнение. Изумленные, завистливые, язвительные сверстники, скандализованные учителя, их взгляды и замечания служили опорой ее собственным фантазиям. Чудо стало известно не ей одной. Другие люди тоже признали, что она превратилась в знаменитую любовницу, роковую женщину. Все это было так ново, волнующе, захватывающе.